Она поняла, что лишь от нее самой зависит, полюбят ли ее больше или будут разочарованы. От Яши Марфенька знала, что пожилые супруги были женаты всего лишь 2 года, и что именно экспедиция на Каспий изблизила их навсегда. Обоим было за 50. Иван Владимирович, так много переживший в своей жизни, все же выглядел очень бодро. Высокий, подтянутый, с матово-смуглым лицом, почти без морщин, с черными проницательными глазами и седыми волосами, гладко зачесанными назад. Никаких следов лысины. Его жена, Васса Кузьминична Бек, известный в ученых кругах ихтиолог, оказалась полной, живой, добродушной женщиной. «Скоро придет мальчик», — обрадовала она Яшу. «Ждем новостей. Он сегодня на приеме в госплане». «По поводу института?» — сразу заволновался Яша. «Ну да». Все сели в столовой возле круглого стола. Сестра Васы Кузьминичны совсем на нее не похожа, но тоже понравившаяся Марфеньке. Наверное, с большим чувством юмора. Как у нее лукаво блеснули глаза, когда Яша представил: «Мой товарищ Марфенька». Ушла с мальчиком к окну и разложила на табурете какую-то настольную игру. Щелкали шарики, Колька смеялся, смеялась и мама. Наверное, сели там, чтобы не мешать взрослым разговаривать. Иван Владимирович стал подробно расспрашивать Яшу о его занятиях на курсах аэронавтов. Потом вспомнили совместную экспедицию на Каспий, когда был открыт новый остров. Поинтересовались письмами Лизы. А затем оба супруга стали показывать молодым гостям разложенные на стеллаже реликвии Каспия – камни, раковины, бутылки с морской водой. Повеяло ветром дальних странствий. Одна из бутылок имела интересную историю. Ее носила по Каспию около 100 лет, пока не выловили рыбаки и не отдали Ивану Владимировичу. В ней была записка штурмана с купеческого парохода «Тигр», нелепое название. Не успели дослушать истории о выловленной бутылке, как раздался резкий звонок. Пришел мальчик. Все, кроме Марфеньки, вскочили со своих мест и бросились в переднюю. Марфенька много слышала о молодом ученом. Читала его статьи в журналах «Знания сила», «Техника молодежи», в газетах, листала его труды в библиотеке отца. Очень любопытно было увидеть совсем близко, рядом, этого замечательного человека. Мальшит оказался сильно не в духе. Густые рыжеватые волосы его были спутаны. Видно, не причесывался целый день. Зеленые глаза сверкали от еле сдерживаемого раздражения. Едва поздоровавшись общим поклоном, он сорвал с себя галстук и, бросив его в дальний угол комнаты, прямо на пол, быстро расстегнул ворот зеленой в полоску рубашки. «Простите, Васа Кузьминична», — сказал он и, вытащив из кармана брюк платок, вытер лицо и шею. «Ну и денек! Так бы и дал кое-кому в морду!» «Не утвердили!» — вскричал Яша. «Пока еще не отказали. Надо подождать. Вот бюрократы, черт бы их подрал! Видите ли, академик Оленев не находит целесообразным организацию специального института Каспия. Нашли с кем советоваться. Тоже мне компетентное лицо. Ах ты, черт! Пишет 30-ю книгу о Каспии, не выходя из кабинета. Компилятор проклятый. Чиновник от науки». «Филипп!» — ужаснулась Васа Кузьминична. Круглое доброе лицо ее покрылось красными пятнами. «Филипп Михайлович, познакомься, пожалуйста. Марфенька Оленева». «Марфенька — это которая парашютистка». Он живо повернулся к мучительно покрасневшей Марфеньке и, схватив ее руку, крепко сжал обеими руками. «Слышал о тебе от Яши. Так вот, этот кретин Оленев находит, что никакой проблемы Каспия не существует в природе. Зачем регулировать море, если за последние 2 года уровень поднялся на 2 сантиметра?» «Филипп!» — твердо перебила его Васа Кузьминична. «Марфенька — дочь Евгения Петровича Оленева». «Что? А? Что ж ты, Яшка?» До Мальшита наконец дошло, кто такая эта парашютистка, и он тоже сконфузился как-то совсем по-детски. И сразу стало видно, что он еще очень молод. Марфенька готова была сквозь землю провалиться. «Хоть бы не заплакать, вот будет позор!» — с отчаянием подумала она.